Глава 10. Шпионский пистолет находит Толик Прутиков. Да, конечно, пистолет не мог провалиться сквозь землю, и напрасно агент Мяу ползал на четвереньках, ощупывая каждую травинку. Пистолет нашел Толик Прутиков. Он с ребятами играл в шпионов. Все отправились домой, а Толик решил еще потренироваться немного. Он бегал по парку, ползал, лазал по деревьям, прятался в кустах и кричал: «Руки вверх, не с места! Стреляю без предупреждения, без промаха!» Один раз ему даже померещилось, что своими криками он спугнул несколько человек, которые разбежались перед самым его носом. Эх, если бы знал Толик, что шпионы, настоящие шпионы в количестве 3 штук, испугались его. Но зато он нашел настоящий пистолет. Когда Толик увидел его в траве, то чуть не заорал от восторга. Схватив пистолет, он бросился бежать, сломя голову, и просто удивительно, что он не разбил эту голову ни об одно из деревьев. И лишь выскочив на обочину шоссе, Толик сообразил, что нельзя же бегать с настоящим пистолетом в руках. А тем более ехать так, в автобусе. Куда бы спрятать оружие? Ведь на Толике были всего лишь трусы, безрукавая майка да кеды. Размышляя о том, куда бы спрятать пистолет, он и не подумывал, что надо о такой находке сообщить милиционеру или военному человеку. Но вот так у нас всегда и бывает. Шпионов ловить мы гораздо... А обыкновенная сообразиловка часто и не работает. Если в парке средь бела дня валяется пистолет, то ведь можно сообразить, что тут дело нечисто. Да и зачем Толику пистолет, если он даже и стрелять из него не умеет? Он ведь думал, что стрелять надо, как в кино. По его мнению, стреляют, нажал там что-то, и бах-бах. Если бы так могло быть, то пистолет давным-давно уже сам выстрелил бы. Помните, что Толик мечтал поймать шпиона сам, как говорится, своими собственными руками, чтобы считаться выдающимся человеком? Толик снял майку, завернул в нее пистолет и сел в автобус. Сидел он в автобусе и весь сиял, ведь теперь он любого шпиона раз и руки вверх. До того ему замечательно было, что он и билет забыл купить, хотя 6 копеек в карманчике трусов имелось. «Граждане, приготовим билеты для проверки общественным контролерам. Водитель, двери без моего сигнала не открывать». Бросившись к кассе полуавтомату, Толик и натолкнулся на общественного контролера, тетеньку Анну Дмитриевну. Тетенька очень обрадовалась. «Есть один заяц?» «Вовсе не заяц я. Честное слово, не заяц я», — взмолился Толик. «Просто забыл. Вот денежки. Ровно 6 копеечек». «Денежки свои 6 копеечек своих оставь при себе», — весело сказала тетенька, общественный контролер. «А мы с тобой сойдем на конечной остановке и отправимся в милицию. Там составим акт, вызовут одного из твоих родителей. Он заплатит за тебя штраф. Дома тебе будет соответствующее наказание, а мне соответствующий почет». Не мог же Толик сказать ей, что забыл купить билет из-за того, что настоящий пистолет нашел, от радости размечтался и... «Тетенька! А, тетенька!» — позвал он. «Даю вам честное слово, что никогда безбилетным зайцем не ездил. Вот первый раз, да и то случайно». «Чтобы этого с тобой второй раз случайно не случилось, миленький ты мой, — ласково ответила тетенька, общественный контролер, — придется одному из твоих родителей заплатить за тебя причитающийся законный штраф». Ее стали уговаривать почти все пассажиры. Дескать, на весь автобус всего один заяц, да и не заяц, а зайчик еще, да и тот билет купит, дескать, такого и простить можно. Но она радостным голосом объявила, что если зайцев, а тем более маленьких, отпускать по-добру-поздорову, тогда им, общественным контролерам, делать будет нечего. А если им делать будет нечего, то их, общественных контролеров, тоже отпустят по-добру-поздорову на все 4 стороны. А если их отпустят, то зайцев разведется видимо-невидимо, и они со временем выживут всех честных пассажиров. И еще она объяснила, и еще более радостным голосом, что в воспитательной работе с подрастающими детьми надо умело и разумно сочетать методы поощрения с методами наказания. В данном случае она умело и разумно применяет именно метод наказания. Толик прижимал к груди завернутый в майку пистолет и размышлял о том, как удивительно плохо все устроено на этом белом свете. Вот пистолет нашел настоящее оружие, просто необходимое для задержания настоящего шпиона. И вдруг из-за какого-то пустяка, из-за тетеньки общественного контролера с ласковым и веселым голосом все летит вверх тормашками. Да и не то страшно, что дома попадет. Там еще бабушка всегда имеется на всякий случай, а то ужасно, что в милиции-то пистолет все равно обнаружат и обязательно отберут. Надо сбежать. Во что бы то ни стало, надо улизнуть любым способом. «А чего это ты голый ездишь?» – спросила тетенька общественный контролер. «Майку почему скомкал?» «Жарко очень», – ответил Толик. «Много бегать пришлось, а дома мне здорово попадет». «Бабушка горько плакать будет. Она всегда горько плачет, когда мне зря попадает». «А часто тебе зря попадает?» «Да почти всегда зря. Бабушку уж очень мне жалко». «Я бы тебя отпустила», — призналась тетенька общественный контролер. «Но я план по зайцам уж который месяц не выполняю. Все выполняют, одна я, Анна Дмитриевна, еще ни одного зайца не поймала и не оштрафовала. А у нас через 4 дня торжественный вечер, да еще с духовым оркестром. Всех будут хвалить, а меня даже не поругают, потому что пенсионеров критиковать нельзя. Очень уж мы обидчивы, а хвалить меня не за что. А вот приведу я тебя в милицию, одного из твоих родителей оштрафуют». Голос ее стал совсем ласковым. «Тебе дома попадет, бабушка твоя горько поплачет, зато мне, Анне Дмитриевне, почет на торжественном вечере с духовым оркестром, понимаешь?» «Я-то понимаю, вы поймайте меня завтра, Анна Дмитриевна. Какая вам разница? Я еще 2 товарищей позову. Будет у вас целых 3 зайца. Вам за это 3 почета, понимаете?» «Что-то не очень. Да ведь 3 зайца — это в 3 раза больше, чем 1. А мы вам завтра втроем попадемся, мы и деньги на штраф принесем, чтобы родители не беспокоить. 3 штрафа, 3. «Деньгами-то я вам и сама помогу», — задумчиво проговорила Анна Дмитриевна. «Мне ведь не деньги нужны, а почет. А почета мне не будет, пока я плана по зайцам не выполню. Все, приехали, конечная остановка. Не вздумай бежать, миленький», — ласково предупредила она и показала милицейский свисток, раза в 4 больше обычного. «Отпустите вы меня», — жалобно попросил Толик. «Завтра мы вам втроем попадемся. 3 почета вам будет». Тетенька, общественный контролер, отрицательно покачала головой, но пообещала. «Еще подумаем, торопиться не будем, все взвесим, прикинем, потом еще раз подумаем». И думать тут нечего, Толик с трудом удержался, чтобы не сказать чего-нибудь грубого. «Меня не жалеете, бабушку мою не жалеете, она ведь тоже пенсионерка, плакать ведь она будет, может быть, даже зарыдает, и все из-за вас». «Значит, с нервами у нее плоховато», — сочувственно объяснила тетенька общественный контролер. «Пусть по утрам холодный душ принимает, это очень укрепляет нервную систему». Они вышли из автобуса и зашагали по дорожке городского сквера. «Что же делать? Что же делать? Что же делать?» — чуть не кричал Толик. «Вот вредная старушенция свалилась на мою несчастную голову. Но я что-нибудь да придумаю, она еще пожалеет». «Предложение твое деловое», — сказала тетенька общественный контролер, — «но рискованное. Присядем давай». Она села на скамейку, не выпуская из рук милицейский свисток, и думала, шевеля губами, подсчитывая что-то. И Толик тоже думал, но в руках у него был не милицейский свисток, пусть раза в 4 больше обычного, а пистолет. Придется, видимо, им воспользоваться. «Уйти бы куда-нибудь», — торопливо прикидывал в уме Толик. «Там я вынимаю пистолет и требую, то есть приказываю. А если она не поверит, что пистолет настоящий, тогда что делать?» На всякий случай он еще раз сделал попытку разжалобить тетеньку общественного контролера и самым нежным голосом, на какой только был способен, заговорил. «3 зайца у вас завтра будет, 3 штрафа. Три почета! Отпустите вы меня, честное-пречестное слово не обману. Если удастся, четырех зайцев приведу, а? Не верю я тебе, миленький, ласково сказала Анна Дмитриевна. И права не имею верить. Какой же я тогда общественный контролер, если зайцу поверю? Идем в милицию, а завтра товарищи приводи. О штрафе не беспокойтесь, сама за вас деньги внесу, только попадитесь. Руки вверх, в отчаянии приказал Толик, вытащив пистолет и направив дуло прямо в нос Анне Дмитриевне. Не с места! Я стреляю без предупреждения и без промаха. Я агент иностранной разведки крупной державы. Заброшен в ваш город для выполнения опасного задания. Если вы бабушка... Не бабушка я еще, неважно. Если вам, пока вы еще не бабушка, дорога жизнь, не шевелитесь, не двигайтесь с места. Не свистите в свой свисток 10 минут. Не вздумайте выдавать меня. Моя пуля найдет вас повсюду. Не боюсь я тебя, не боюсь я тебя, торопливо бормотала Анна Дмитриевна, оглядываясь по сторонам. И пистолет у тебя игрушечный, и не агенты, а второгодний какой-нибудь, а я сейчас милицию вызову. Тут тебя и, стреляя без предупреждения и без промаха, тряся пистолетом перед ее носом, хрипло крикнул Толик. «Моя пуля найдет вас повсюду!» Держа пистолет в вытянутой руке, Толик попятился. Не успел он скрыться в кустах, как общественный контролер Анна Дмитриевна с такой силой начала дуть в свой свисток, словно это была боевая труба.